Кабинет ректора располагался на первом этаже, имел самую приметную и в целом большую дверь, не имел ни секретаря, ни, соответственно, приемной привратницкой и обозначался огромной золотой надписью «Магистр В. Валентайн». «Мерзавец», открывая дверь и практически втягивая меня в свой кабинет, прошипел этот самый ректор. Я пролетела шага 3 сходу, и остановиться мне не дали, ухватив за плечо, проведя еще несколько шагов и усадив в мягкое, очень мягкое, впереди меня заклинание мягкости полетело, кресло. «Не больно», — неожиданно заботливо уточнил магистр Валентайн. Я застыла, потрясенно глядя на него. «Прости, старика, за откровенность». Он притянул к себе магии стул и, сев напротив утопающей в кресле меня, произнес: «Я же все понимаю. Этот урод тебя ночью к супружескому долгу явно не по твоей воле принудил». И маг, стараясь не смотреть на меня, развернул свиток с документами, которые передал ему Иронарн. Там было все. Моя дипломная, увидев название которой магистр Валентайн как-то грустно улыбнулся, и свидетельство о рождении. Движение руки мага. И над этим листочком пожелтевшей бумаги с моим именем и временем рождения вспыхнуло подсвеченное, будто свечой, изображение. Лежащая на постели женщина с распущенными, разметавшимися по подушке волосами и красивыми, изящными чертами лица. Мужчина, темноволосый, сгорбленно сидящий на краю постели и удерживающий своими широкими ладонями тонкую, белую руку умирающей. Бабушка со свертком на руках. «Мне жаль», — тихо произнес магистр Валентайн. Картинка исчезла, оставляя меня с застывшими в глазах слезами. «Так, свидетельство о поступлении в университет». Еще один взмах рукой, и я увидела лишенное границ изображения. Кабинет магистра Аттинура, явно упорствующего против моего прибытия, магистра Воронира, стучащего кулаком по столу и требующего, и себя, зареванную и растрепанную девушку в ярком цветастом сарафане и лаптях, очень даже упитанную, розовощекую. «Дурак», — произнес магистр Валентайн. «Ох, дурак, проглядеть мага земли твоего уровня — это надо быть идиотом. И я дурак. О том, что нашел тебя на поляне среди зимы, цветами покрытый, он мне говорил. И царапнуло тогда что-то, но отвлекся, не понял, не проверил. Моя вина». Я поняла то, о чем догадывалась ранее. Валентайн знал Воронира, и даже хуже. Они были единомышленниками. Удивлена, ректор университета стихийных сил мрачно глянул на меня. «Я знаю, что он пытался тебя убить, пытался дважды. Дурак, говорю же. Сначала оставил тебя этому предателю, в итоге не понял и даже не попытался понять. Молодой еще, глупый сын у меня». Я судорожно выдохнула, потрясенно глядя на магистра Валентайна. Он встретил мой взгляд спокойно и также спокойно продолжил. «О том, что Аттинур предатель, мы узнали недавно». Маг отложил в сторону бумагу о моем приеме в университет и продолжил. «Его задачей было растить птенцов Воронира, то есть вас, найденышей. Учить вас лучше, чем других. Тренировать больше. Давать задания сложнее, чем общей массе пригодных только для выпивания студентов». Как сидела, так и осталось сидеть. Хотелось выкрикнуть со всей накопившейся обидой и болью, что нас выживали из университета. Выживали в буквальном смысле, что талантливые и одаренные девушки и парни уходили, не выдержав издевательств, притеснений, постоянной, бесконечной, неизменно повторяющейся несправедливости. Но я промолчала, отчаянно понимая. Магистр Аттинур исподволь, осторожно, в духе пассивной защиты выживал нас, птенцов Воронира, из университета, пытаясь уберечь от доли гораздо худшей, чем просто участь мага-недоучки. Я не могла этого принять. Понять понимала, принять — нет. Слишком много было боли, слишком горько от всего, что пришлось пережить. Слишком жестоким, по моему мнению, было решение магистра Аттинура. «Мне жаль», — вновь повторил магистр Валентайн. Сказал совершенно искренне, и я поняла, что ему действительно жаль, и что эта жаль, несмотря на всю доброту и искренность, которую излучал сейчас маг, станет приговором для магистра Аттинура. Уже стало. Полагаю, кольцо, превращенное в агрессивный артефакт, было лишь началом. Аттинура убьют предельно быстро и жестоко. Впрочем, это уже не важно. Подтверждая мой вывод, произнес ректор университета стихийных сил, возвращаясь к моим бумагам. Свидетельство о браке он взял следующим. Над бумагой, как и над прежними, в Вспыхнуло изображение, и я увидела цветочный храм Триединого, меня, бледную, с венком на голове, стройного темноволосого дракона, слезы в моих глазах, побелевшие, закушенные чуть ли не до крови губы, дрожащую свечу в руках. «Мрази!» — с откровенной ненавистью произнес магистр Валентайн. «В долине драконов драконовские же правила в отношении женщин. Тронуть любую драконицу безнаказанно может позволить себе лишь кучка избранных. Правящие и их приближенные, для всех остальных хочешь девушку — женись, и не иначе. Поэтому браки у драконов по обыкновению ранние, но не у всех». Валентайн помолчал, держа мое свидетельство о браке, и добавил. «В те времена, когда границы были открыты, высокопоставленные драконы заводили интрижки в основном с эльфийками. У эльфов гораздо более свободные нравы, чем здесь, и высочайшее внимание представителей крылатого народа едва ли доставляло проблемы девушкам. Случалось разное, но в принципе проблемы особой не было». Валентайн помолчал и продолжил. «С закрытием же границ единственными, кому был дозволен вылет за пределы долины, стали боевые драконы, у них другие вкусы». Магистр выразительно посмотрел на меня. Мне нечего было сказать, я просто с горечью слушала. «В Мебере же драконов много», — все так же глядя на меня, сказал маг. «Границы долины близко, до эльфов рукой подать, а с высоты драконьего полета видно многое, в том числе и симпатичные женские мордашки. Кто просто понравился драконам на один раз. Кто зацепил, становится любовницами, их содержат, им дома покупают в Вестерсе, а потому, когда любовница надоест, она остается как минимум с жильем и достаточным количеством средств в банке для скромного, но безбедного существования. Но существует третья категория девушек, такие как ты». В светлых глазах магистра промелькнуло откровенное сочувствие и все то же сожаление. «Девушки с принципами, достаточно бесстрашные, чтобы сказать «нет», достаточно принципиальные, чтобы не продаться за деньги, и на таких жениться». Он поднял листок моего брачного свидетельства, потряс им и практически простонал. «Я тебе клянусь, настанет день, когда я выжгу всю эту мерзоту». Магистр бросил листок поверх остальных моих документов, отшвырнул всю пачку на стол, устало растер лицо ладонями и, глядя куда-то в никуда, глухо добавил. «Такие храмы, как этот цветочный, существуют в основном за счет драконов. Они за каждую брачную церемонию платят в 10 раз больше обычной платы за ритуал, плюс идет весомый подарок самому священнику. Знаешь, почему?» Отрицательно мотнула головой. Валентайн посмотрел на меня и произнес. «Главное требование заключения брака в храме Триединого — оба супруга должны быть одной веры. Одной веры, понимаешь?» «Я понимала. На таких, как ты, женятся», — продолжая смотреть на меня, с ненавистью выговорил магистр. «Женятся, милада, обрекая тем самым на послушание, полное согласие и попытку, предпринимаемую любой нормальной женщиной, наладить отношения в семье. И женщина пытается, она ведь принесла клятву в храме своей веры. Для нее эта клятва имеет силу, как и этот брак. И эта участь во 100 раз хуже участи простой любовницы. Рано или поздно дракон улетает в закат, а замужняя женщина остается одна, обреченная на вечное одиночество». Чашка в моих руках дрогнула. «И священникам, заключающим подобные браки, прекрасно известно об этом. А драконы...» — он помолчал. «Драконы не приемлют насилия в отношении женщин, поэтому добиваются согласия любым способом. Связать женщину узами нерушимого брака для них просто способ получить желаемое. Только способ». Взмах рукой и над все теми же бумагами, небрежно брошенными на стол, я, бледные, дрожащие слезы, непрестанно текущие по моим щекам, и мой супруг Саир Иретани, безжалостно расстегивающий мое платье. «Мне жаль», — уничтожая изображение, простонал магистр Валентайн. «Мне так жаль, девочка моя». «Мне тоже, но очень недолгое время». «Так значит, брак был заключен незаконно?» — сиплым, дрогнувшим голосом вопросила я. «Соответственно, силы он не имеет?» Магистр посмотрел на меня совершенно иначе. «Неплохо, милада», — с подчеркнутым уважением произнес он. «Очень неплохо. Отчаяние явно не твой путь по жизни». Он откинулся на спинку стула, посидел, размышляя, затем произнес. «Я не силен в теологии, как ты понимаешь. Я больше маг, чем знаток богословия. Но если рассуждать здраво, по идее, законы священного брака были нарушены. Драконы приверженцы совершенно иной религии, соответственно...» «А я изучу этот вопрос», — задумчиво протянул магистр. «Почему бы и нет? Это будет неплохой способ подгадить драконам и прикрыть все эти брачующие лавочки». «А расторгнуть брак?» — со вспыхнувшей надеждой спросила я. И вот тут магистр Валентайн сник. Посидел, покачивая ногой, затем произнес. «Мы пытались. Дело было с нашей студенткой, так что я лично был очень заинтересован в расторжении союза. Тем более, что Тари, в принципе, с первого курса отвечала взаимностью на чувства одного из наших виднейших ученых, поэтому я пытался сделать это не столько ради нее, сколько ради ученика, которого стремительно терял. Но, к сожалению, в храме произносятся клятвы Мелада, и произнесшая ее обретает лишь два пути. Она может стать либо женой дракона, либо невестой Триединого. Тари ушла в монастырь. Миграф погиб спустя несколько лет, по неосторожности. Он слишком много стал пить, потеряв любимую. Я молча поднесла чашку к губам, сделала глоток, потом еще один, затем произнесла. «Монахини Триединого порой возвращаются к мирской жизни. Я не знаю всей процедуры, но от сана отказываются». Магистр окинул меня еще более уважительным взглядом и произнес только «Я выясню». «Спасибо», — поблагодарила совершенно искренне. «Не за что, девочка, это все моя вина. Следовало прибыть под личиной, как Владимир, но я понадеялся на уважение к моей позиции. Зря. Следовало бы вспомнить, что с главнокомандующим такие игры не проходят. Опасный дракон, слишком опасный». Меня охватило странное чувство. С одной стороны, я вдруг почувствовала гордость за Иронарна, а с другой — сволочь. Какая же он сволочь? Он все знал, знал про брак, знал про обязательства, которые накладывает на меня клятва. «Злеешься, вижу», — грустно улыбнулся Валентайн. «Ты милая девочка, чистая, светлая, наивная. Не знаю, чем думал Эттинур, отправляя тебя в долину драконов. Ни один ректор подконтрольного нам университета не послал никого симпатичнее дворовой собаки, а этот...» Маг прикрыл глаза, успокаиваясь. Затем сказал, посмотрев на меня. «И ведь мелькнула мысль забрать тебя тогда. Я даже с владыкой мог бы договориться, все равно у них Сарантус был, но решил, что лишний шпион не помешает». «Да решался. Сегодня утром, когда этот хлыщ радостно вещал мне тут о вашей встрече, о том, как он искренне полюбил тебя прямо вот с первого взгляда, с трудом сдерживался, выслушивая все это. Халона и Ретани. Мерзавцу повезло, что его дядька Ирхан Зернур, приближенный главнокомандующего. Полагаю, отсюда и наличие телепортационного браслета у мальчишки». Я кивнула, думая больше о своем. О черном драконе, к примеру. «Ты ему ничего не скажешь», — внезапно совершенно другим голосом произнес магистр Валентайн. Скинула на него удивленный взгляд и ощутила прикосновение чуждой, совершенно необъяснимой магии. «Ни о браке, ни о том, что ты сейчас о нем думаешь, ни о моих словах», — продолжил маг, в отличие от меня абсолютно не ощущающий, что всю его магию и влияние высшего уровня сейчас банально жрет страж, даже челюстями шевелит. А я ощущала. И то, что магия не впивается когтями в мою ауру, и то, что уютно расположившийся у меня на груди серебряный страж ее пережевывает. «Прости», — мгновенно вернулся к прежнему, доброму состоянию магистр Валентайн. «Маленькая мера предосторожности». «Я понимаю», — ответила с трудом. «В целом, я действительно понимала с каждой минутой все больше. Про все, про всех и, в частности, про обстоятельства». Страж, закончив жрать магистрову магию, облизнулся металлическим языком, задев мою кожу, и затих. Про стража я тоже понимала все больше и поняла, почему Иронарн сказал, что польза от его нахождения на мне превышает возможный риск. Это несколько поумерило гнев в отношении мужа, но по факту на мне вчера женились просто чтобы получить согласие любым способом. «Дыши», — мягко посоветовал магистр Валентайн. «Это поможет успокоиться. В любом случае, знай, я искренне восхищен уже одним тем, что ты не рыдаешь, а злишься, и ищешь выход из ситуации. О девственности все, что тебе пришлось пережить этой ночью. Он сдохнет, Мелада. Он сдохнет на твоих глазах. Это я тебе обещаю». «Потрясающе. Меня сделают убийцей дракона. Полагаю, я даже знаю, о чем пойдет дальнейшая речь. Учитывая испытание нового яда, его смерть будет мучительной и болезненной. Маг мечтательно улыбнулся. Я не улыбалась. Мне, в принципе, не улыбалось травить драконов. Я как-то в целом никогда не мечтала быть убийцей. Раз магистр произнес, он сдохнет на твоих глазах, значит, соответственно, мне и убивать придется. Ты слишком добрая девочка, Милада. Мягко, но с остальными нотками в голосе произнес магистр Валентайн. Мы это исправим. На этот раз я никакой магии не ощутила в принципе, но страж снова радостно заработал челюстями. А я молча сделала глоток чая, стеклянными глазами глядя на магистра Валентайна. Кажется, его это вполне устроило. Потому что мне мило улыбнулись, после чего, собрав все мои документы, магистр Валентайн вручил их мне и направил дальше по коридору до первой зеленой двери, добавив «Добро пожаловать, девочка». К чему это было, я не знаю. Судя по всему, меня собирались сделать просто убийцей дракона. Я откровенно не могла понять, к чему тогда все эти формальности, но за первой зеленой дверью оказался деканат факультета стихии Земли, где меня радушно приняла профессор Цветана, просмотрела все документы и оформила меня сразу на третий курс, восторгаясь тем, что я целый изумруд. После из своего кабинета вышел декан Зенвер, пожал мне руку, сопровождая все тем же «добро пожаловать», «изумруда нам очень не хватало», а в итоге я получила свидетельство о приеме в Университет стихийных сил на факультет стихии Земли, как Милада Радович Иротани. Здесь же, в кабинете секретаря декана, мне выдали зеленую мантию, даже помогли надеть, всучили ключи от моего шкафчика, карту университета, план башни Земли, расписание занятий и тему моей курсовой работы — влияние пыльцы мишника на драконов. На прощание секретарь догнала и краснее скромно вручила формулу заклинания мягкости. «Мы все очень сочувствуем вам», — совершенно искренне сказала она и не менее искренне добавила. «Уверена, он сдохнет в мучениях». Через 10 минут я уже сидела на лекции «Силы Земли и способы ее поглощения». Студентов на данном факультете было раз-два и обчелся, 7 человек. Я стала 8-й. Поглядывали на меня студенты с интересом и нескрываемым любопытством, но сидели мы каждый за своей партой, поэтому возможности задавать вопросы у них не было. Профессор Вайнер в момент, когда все старательно записывали появляющиеся на доске формулы, подошел, посмотрел, успеваю ли я писать, покивал одобрительно, увидев, что успеваю, похлопал по плечу и тихо произнес. «Я понимаю, что до смерти этого урода у вас вряд ли будет достаточно времени для работы по усвоению уже пройденного группы материала. Но когда все закончится, я с радостью одолжу вам собственный конспект на выходные, студентка Радович». «Спасибо», — несколько неуверенно поблагодарила я, уже перестав что-либо понимать в принципе. На перерыве ко мне подошли сразу 3 студентов, судя по всему, отличников, так как другие старательно дописывали материал. «Ветер», — представился темноволосый, с короткой стрижкой плечистый парень. «Лина», — сделала Книксон, забавная девчонка с заметным шрамом на щеке и россыпью веснушек. «Светозар», — гордо заявил последний, рыжий и тощий. И положил передо мной свой конспект, раскрытый на начале лекции. «Ой, спасибо», — выдохнула, растерявшись от подобного отношения. «Без проблем», — он улыбнулся. «Тебе бы и Лина с ветром дали свои, но у меня просто почерк получше». Почерк действительно был очень четким и удобочитаемым. Я, перелистнув 2 страницы назад, начала торопливо писать. Мне не мешали ни расспросами, ни чем иным, хотя топтались почти все время неподалеку, с выражением явного любопытства на лицах. Потом кто-то, я даже не заметила, кто принес мне чай, следом на моем столе появились печеньки, конфеты и сырные шарики. Я думала только на моем, но, подняв голову, поняла, что в группе просто принято делиться. И все делились, у кого что было вкусненького. А ветер, оказывается, было не имя, а прозвище, потому что он был самым быстрым и быстрее всех смотался в столовую за чаем, который разнес всем в группе, включая преподавателя. Профессор Вейнер, вернувшись с перерыва, отсалютовал ветру чаем, попивая напиток, подошел ко мне, одобрительно хмыкнул, увидев, что я успела за перерыв переписать все, что давалось с начала лекции, похвалил умничкой и, забрав конспект Светозара, вернул его парню по ходу движения к доске. Поднявшись, сел за свой стол и произнес: «Студенты, не хотел прерывать учебный процесс, поэтому не представил сразу. Да и что греха таить. Сходил в деканат узнать побольше о нашей новенькой. Итак, знакомьтесь, это очаровательная девушка Милада Радович, маг земли изумрудной степени». «Ого!» — раздалось в группе восхищенное. «Без зависти, без какой-то агрессии, без негативных эмоций, просто восхищение». И на меня, обернувшись, посмотрели с восторгом. «Целый изумруд!» — восторженно выдохнул ветер. «Ну ты даешь!» Совершенно мерзко ощутила себя обманщицей. «Да, редкость», — согласился профессор Вейнер. «Как и все вы здесь. Студенты, помимо одаренности Милады, мне также хотелось бы коснуться тех...» Он помолчал, подбирая слова. «Тех печальных обстоятельств, при которых Милада попала к нам. Я прошу вас держать под контролем то неуемное любопытство, коим все вы здесь обладаете, к моей большой радости. И не доставать девочку расспросами. Меладе сейчас очень и очень непросто. Я прошу сохранить тактичность и дистанцию, и поберечь ее чувства». На меня как-то даже виновато посмотрели и постарались больше не смотреть, видимо, чтобы не задевать мои чувства. А у меня, кажется, был просто шок. Потом были две пары по технике скрытых плетений и завершающие основу магии. К ее окончанию у меня уже болела голова от массы новых, удивительных, основательных и ни разу ранее не изучаемых заклинаний. За один день в университете стихийных сил я получила больше знаний, чем за месяц в университете магии Любережья. Я повторяла новые формулы, заучивала даже за обедом, в перерывах между знакомствами с другими магами Башни Земли. Столовая у нашего факультета располагалась почти под самой крышей, стены были стеклянными, от пола до потолка, и отсюда открывался потрясающий вид на весь цветущий город. Я заучивала формулы, даже потрясенно любуясь окрестностями. Еду мне принес ветер, и я запнулась с благодарностью, глядя на то, что мне принесли. Тут были водоросли, два салата, филе какой-то рыбы и цельнозерновой хлеб. «Ох», — только и сказала я, глядя на водоросли. «Ешь, это полезно», — посоветовала Лина. «Можно добавить соли, так привычнее», — посоветовал Святозар. Кажется, эта троица взялась меня вводить в курс дела и в целом оберегать. Потому что, когда подошел очередной студент просто познакомиться, ветер сказал. «Дай девочке поесть, у нее и так голова пухнет от всего нового, она твое имя просто не запомнит». «А, понял», — отозвался парень. И положил на стол передо мной алую розу. Пока я потрясенно хлопала ресницами, Лина объяснила. «Это практики, они вечно подкатывать так начинают. Но если тебе не нравится роза, ты лучше сразу скажи. Тогда будут выращивать лилии, там васильки, ландыши, мимозы. Кому что нравится». «Как выращивать?» — не поняла я. Лина улыбнулась, потом приподнялась и крикнула. «Эсан, сделай мне лилию». «Не хочу», — отозвался он. «Твой Святозар мне опять в глаз даст. А он алмаз, после него месяц не заживает». «Да ладно», — крикнул Святозар. «Это для эксперимента, Меладе показать». Неведомый Исан оказался парнем субтильного вида в зеленой мантии с коричневой каймой. Подойдя ко мне, он протянул руку открытой ладонью вверх, над ней начала скапливаться магия зелеными искорками, и из нее вдруг сформировался совершенно живой, удивительно красивый цветок лилии. «Вот», — просто сказал он, — и передал цветок Лине. «Убью», — приподнимаясь, взревел Святозар. «Ты алмаз?» — прерывая разгорающуюся ссору, спросила я. «А, да», — Святозар сел обратно. «Мои заклинания практически неснимаемые. К сожалению, я единственный алмаз на факультете». Грустно улыбнулся парень. «К сожалению?» — переспросила я. «Да», — за него ответила Лина, радостно поедающая водоросли. «Магистр Валентайн говорит, что это из-за живых источников магии. Их присвоили драконы, поэтому количество магов среди людей неизменно уменьшается, а среди драконов растет. Ты знаешь, что за последние 5 лет у драконов 6, ты представляешь, 6 новых магических учебных заведений открылось. 6! А у нас...» — она окинула рукой зал столовой. «Посмотри, нас становится все меньше». Я представляла. Достаточно было вспомнить рассказ Хаттера, живой и такой ласковый магический источник, и то, что после игр с ним и Ирида, и Эмали стали магами, похоже, первыми в роду. И я не думаю, что они были единственными. В долине драконов существовали целые подземные озера живой магии, и я полагаю, прорывы магии на поверхность редкостью не были.